Большинство людей действительно не могут позволить себе подобный уровень дуэлей. Непрерывные взрывы источников внутри камней были поглощены таинственной силой. В этот момент не только Сюань Юань внимательно наблюдал за округой, но и Сянь Ван осторожно обследовал пространство вокруг бассейна. В то время, как один был сосредоточен на поиске, в голове второго царил некоторый хаос. Это однозначно невероятно редкий источник. Он настолько мощный, что может продолжать скрываться в этом хаосе, сбивая с толку сознание людей. Сердце Сюань Юаня билось все быстрее. Похоже, что этот парень уже обнаружил, что здесь есть крайне редкий источник, поэтому он продолжает поиск, чтобы найти его. Однако этот источник слишком умен и сумел ввести его в заблуждение. Но в данный момент он не смог выдержать приманки в виде такого количества энергии других источников и обнаружил себя. Сянь Ван посмотрел на Сюань Юаня, а затем его тело окутал кровавый туман, который полностью защищал его от любого неожиданного нападения. Благодаря своему небесному глазу, Сюань Юань видел, что этот кровавый туман был сформирован добавлением крови бессмертного в формацию, которую развернул Сянь Ван. Похоже, что она питала из источника энергии, спрятанного в его теле. Вокруг бассейна все еще очень много камней и невозможно открыть их все. Если я смогу добыть этот редкий источник, я выиграю эту битву. В глазах Сюань Юаня вспыхнул огонек, а затем из-под его ног распространилась невидимая формация для его защиты. Теперь Сянь Ван также стал предельно осторожным и больше не осмеливался беззаботно приближаться к камням, так как ловушки Сюань Юаня были крайне таинственными и он не мог обнаружить их заранее, поэтому каждый камень выглядел для него весьма опасным. Однако Сюань Юань также мог беззаботно приблизиться к камням, так как стоило ему их коснуться, как они тут же взрывались. Тем не менее, Сянь Ван благодаря своей особой технике продолжал обследовать камни, полностью шокировав всех вокруг. Его долг уже перевалил за 1 Тэйрэлэн, монет короля, а долг Сюань Юаня составил все 200 миллиардов монет короля. В этот момент оба дуэлянта взлетели в воздух, так как количество камней вокруг бассейна непрерывно уменьшалось. Глава 345. Три девушки в одной драме. Техника поиска минералов младшего брата Сюань Юань действительно невероятна, я даже представить себе не могу, где ты смог достать ее. Сянь Ван посмотрел на Сюань Юаня и угол его губ слегка приподнялся. Сюань Юань также слегка улыбнулся в ответ, зная, что Сянь Ван безусловно оказался в крайне затруднительной ситуации. 1000 миллиардов монет короля – это вовсе не маленькая сумма денег. Это порядка 400 тысяч цзинь источников энергии топ-класса. Это вовсе не маленькая потерял, не говоря уже о том, что ранее он еще заплатил 1000 миллиардов монет короля за освобождение своего сына, так его убытки были просто невероятно большими. Но Сюань Юань не знал, в сердце Сянь Вана уже созрел очередной коварный план. Так он посмотрел на кусок камня источника рядом с бассейном и с улыбкой сказал ему: «Хе-хе, мои достижения в поиске минералов основаны исключительно на моем таланте, у меня нету учителей, но Сянь Ван явно очень много учился этому искусству, однако ваши техники все еще очень примитивны и слишком грубы. Например, ваша техника Вулун Цзиньтон, среди многих экспертов эта техника при поиске минералов считается довольно посредственной. А если учесть, что Сянь Ван является одним из 5 великих мастеров столицы Северной Империи, я лишь могу сделать вывод, что в Северной Империи практически не существует экспертов, которые действительно обладали бы глубокими познаниями в поиске минералов». Услышав слова Сюань Юаня, 4 других великих мастера, которые также присутствовали здесь, резко нахмурились. Они с яростью посмотрели на Сюань Юаня. Они были одними из самых известных мастеров Северной Империи и довольно часто собирались вместе с Сянь Ваном на рынке бессмертных, дабы развивать свои навыки, но прямо сейчас Сюань Юань практически прилюдно заявил, что все их достижения были ничто, а их статус ничего не стоил. Мужчина средних лет тут же указал на Сюань Юаня и закричал: «Парень, ты слишком много себе позволяешь. Искусство поиска и добычи минералов слишком многогранно и непредсказуемо, не нужно думать, что если у тебя есть немного таланта, то ты уже знаешь все на свете. Ха, хватит нести чушь, ты всего-навсего получил некое ценное наследие древности, благодаря чему и знаешь так много, в противном случае, ты просто не смог бы знать всего этого», — сказал старик, который возглавлял 5 великих мастеров с безразличным лицом. Но в его глазах все еще можно было заметить гнев. Мелкий шаг по камням Далуа, Это одна из техник великого императора Далуа. И ты, Сюань Юань, использовал только что именно эту технику, не так ли? Тут же добавил Сянь Ван. А также твоя техника очистки камней содержит в себе идеи Луа. Подобные техники описаны лишь в Дяньхуа Далуа, но упоминаются во многих книгах по поиску минералов. Последствия ее использования глубоко скрыты, именно поэтому моя техника Вулун Цзиньтон не способна обнаружить их, не так ли? Думаю, что ты использовал технику Пашуи Далуа в сочетании с техникой Дяньхуа Далуа. Сянь Ван был весьма задумчивым в душе. Хоть никто из них не видел истинных техник великого императора Далуа, но благодаря древним книгам по поиску минералов, в которых описывались некоторые из его техник, было несложно опознать пару-тройку этих техник. Остальные четверо великих мастеров были крайне шокированы, неожиданно осознав это. «Что? Сюань Юань наследник великого императора Далуа?» — шокированно воскликнул отец действующего императора Северной империи. «И правда, есть большая вероятность того, что Сянь Ван прав. Техники, которые ранее использовал Сюань Юань, действительно очень похожи на техники, которые описаны в книгах по поиску минералов и обычно используются лишь великими мастерами, вроде великого императора Далуа», — тут же сказал Тайбао. С учетом его знаний, больше не требовалось никаких доказательств. Этот парень слишком самоуверен, и теперь это неудивительно, так как кроме большого таланта, он сумел заполучить наследие великого императора Далуа. Даже если это лишь небольшая часть наследия Далуа, но это все еще просто невероятно. Неудивительно, что его навыки в поиске минералов настолько хороши. Отец правящего императора согласно кивнул своей головой, соглашаясь с Тайбао. Сянь Ван холодно посмотрел на Сюань Юаня и сказал: «Ты ведь не станешь отрицать этого, даже не пытайся что-то скрыть от меня». Сюань Юань снова улыбнулся и сказал: «Сянь Ван действительно достоин своего звания, его проницательность заслуживает всяческих похвал. Вы правы, я получил наследие Далуа, и что дальше?» Сюань Юань знал, что рано или поздно факт того, что у него было наследие Далуа, станет известно другим, поэтому он не стал скрывать этого. Цзянь Юйтянь также хотел заполучить наследие Далуа, однако он всегда скрывал этот факт о Сюань Юане, так как хотел единолично завладеть этим наследием. Однако кем был великий император Далуа, это настоящая легенда. Как можно утаить такую личность в секрете? Даже если Сюань Юань будет отрицать это, с помощью таких организаций, как Тинцзи, любопытные люди с легкостью смогут узнать правду, если захотят. Чэнь Янь и Чэнь Сюй одновременно посмотрели друг на друга. Похоже, что разорение этого рынка старшего брата уже вопрос решенный. Великий император Далуа. Я читал в одной из засекреченных записей, что Далуа однажды одолел главу секты Тяньюэ, и тот стал его слугой. И хоть с момента этих событий уже прошло довольно много времени, это все еще просто невероятно. На лице Чэнь Сюй появилось злорадное выражение лица. Ну, это совершенно не факт. Даже если рынок понесет большие потери, у брата все еще есть месторождения, которые добудут для него новые камни, так что все будет в порядке. Чэнь Янь также понимал всю серьезность вопроса. Хе-хе, если все так продолжится и дальше, то Сюань Юань так просто не покинет этот рынок. Если бы я был на его месте, то однозначно не ушел бы. И ты все еще думаешь, что рынок старшего брата сможет остаться на плаву? Ха-ха, мой старший брат однозначно будет очень долго рвать кровью, когда узнает эти новости. Если бы это был кто-то другой, то все еще был бы шанс спасти рынок, однако это наследник самого великого императора Далуа. Ну, похоже, что рынок старшего брата и правда обанкротится. Чэнь Янь равнодушно пожал своими плечами. Члены королевской семьи, наблюдая, как два брата прямо признавали этот факт, резко побледнели. Они были весьма удивлены, что два их самых влиятельных принцев говорили такое о Чэньине. Если они правы, то Чэньин оказался действительно в большой беде. Тем не менее, несмотря на то, что они казались равнодушными, в душе они испытывали такие же чувства к Чэньиню. Внешне они были добрыми и преданными, но в душе злорадно смеялись над его неудачей. На лице Инч Жэнь Луа также было сильное удивление, и про себя она подумала: кто бы мог подумать, что после того, как мы расстанемся, Сюань Юань достигнет подобных достижений. Неудивительно, что он теперь настолько опытен к поиске минералов. Лицо святого Сянь Ву стало синим, а в душе он закричал: так вот оно что, я просто обязан убить Сюань Юаня и захватить наследие Далуа. Глаза святой Хан Тянь также стали сиять, словно в них сверкали молнии, а затем, глядя на Сюань Юаня, Она все таким же холодным тоном сказала: «Юный мастер Сюань Юань, могу ли я пригласить вас в гости в секту Хантянь?» Услышав слова «Святой Хантянь», все вокруг резко оживились. «Вы слышали это? Святая Хантянь пригласила Сюань Юаня в свою секту в качестве гостя. Сюань Юань и правда получил возможность стать гостем святой секты Хантянь. Всем известно, что святая Хантянь крайне замкнутая личность и очень редко общается с другими людьми, но теперь она сама взяла на себя инициативу, чтобы пригласить Сюань Юаня. Этот парень слишком удачлив. Сначала Ши Гуань была ранена Ченьинем, желая помочь ему. Затем Инч Жень Луа заключила союз с Ченьинем ради него, а теперь еще и святая Хантянь приглашает его к себе в гости. Я начинаю влюбляться в него. Для начала стань красавицей». Лицо святого Сюань Ву резко изменилось. Он не ожидал, что святая Хантянь пригласит Сюань Юаня к себе в гости. Но в этом не было ничего удивительного. Такой мощный эксперт в поиске минералов, кто бы не захотел его завербовать в свои ряды. «Итак, юный мастер Сюань Юань, может ли эта маленькая женщина пригласить вас в гости в павильон Чжутянь?» — сказала фея девяти небес с улыбкой на губах. «Аво!» Этот возглас неожиданно распространился среди присутствующих. Фея девяти небес также пригласила Сюань Юаня. Фея девяти небес является святой Северной империи, но она также пригласила Сюань Юаня в гости. «Я так завидую. Сложно даже представить, как много людей хотят встретиться с феей девяти небес, но даже попросить об этом не имеют права. Сюань Юань действительно благословлен самими небесами». «Верно, подумать только, его одновременно пригласили к себе в гости святая Хантянь и фея девяти небес». Наблюдая за этой сценой, неизвестно почему, Инч Жень Луа почувствовала в своем сердце странную боль, а затем посмотрела на Сюань Юаня и сказала: «Не соглашайся». Бах! Инч Жень Луа на самом деле попросила его не соглашаться. Ревнует. Она на самом деле ревнует Сюань Юаня. В противном случае, зачем бы ей просить его не соглашаться на эти приглашения? Множество людей вокруг начали опасаться, что здесь может разгореться настоящая война. Три женщины сражаются за мужчину, и этот мужчина, Сюань Юань, это слишком невероятно. Но разве Инч Жень Луа не является учителем Сюань Юаня? Неужели она хочет нарушить закон учителя и ученика? Это против законов этики. Это абсолютно невозможно. С древних времен любовные отношения между учителем и учеником были запрещены. Фея девяти небес и святая Хантянь посмотрели на Инч Жень Луа, и между ними тут же вспыхнула невидимая битва. Сюань Юань на мгновение впал в ступор, а затем улыбнулся и сказал: давайте поговорим об этом позже, мне недолго осталось жить, так что каждое ее мгновение является для меня на вес золота. Сейчас моя первоочередная задача — избавиться от драконьего червя в моем сердце. Юный мастер Сюань Юань, не спешите отказываться. Вполне возможно, что моя секта Хантянь сможет помочь вам избавиться от драконьего червя. Леди Инь, вы не хотите, чтобы юный мастер Сюань Юань посетил мою секту Хантянь? Неужели вы хотите, чтобы его жизнь оборвалась? Вот значит, какой вы учитель. С сильным давлением святая Хантянь уставилась на Инч Жень Луа. На мгновение лицо Инч Жень Луа стало бледным, и она не знала, что сказать. Тогда фея девяти небес улыбнулась и сказала: «В моем павильоне девяти небес без сомнений найдется способ избавиться от драконьего червя в сердце Сюань Юаня. И хоть шансы на успех невелики, но это все же лучше, чем ничего. Юный мастер Сюань Юань, что вы скажете на это? Раз так, тогда соглашайся». Инч Жень Луа посмотрела на Сюань Юаня и, наконец, поняла, что в этой ситуации она должна всячески поддержать его. «Мы обсудим все это позже». Сюань Юань и Сянь Ван сели на корточки, не желая сильно отвлекаться на посторонние вещи. Затем Сюань Юань обнаружил, что источник гроб, который он добыл ранее, начал обратно превращаться в камень. На его лице появился шок, а лицо Сянь Вана было полно настороженности. А затем Сюань Юань видел, как золотая рука схватила камень, который он обнаружил. Сюань Юань впал в ярость и использовал технику Луа на полную силу. В результате его луч света пересекся с рукой Сянь Вана, выпустив сильное убийственное намерение, а затем он закричал: «Какая наглость! Ха-ха, азартная игра, это азартная игра. Здесь кто первый, того и тапки. Если ты этого не понимаешь, то хреновый из тебя игрок». Сянь Ван положил глаз на выбор Сюань Юаня, так как его техника поиска была лучше, чем его собственная. Он заметил, что Сюань Юань долгое время смотрел на этот источник, поэтому он не стал заражать этот камень, чтобы убить Сюань Юаня. Таким образом, можно было сказать, что этот камень не находился под его контролем. В следующий момент, золотой свет, выпущенный Сюань Юанем, был разрушен, и огромная рука все-таки захватила камень-источник. Глава 346. Клинок пустоты. Жуткая аура распространилась вокруг, и из огромной руки, созданной Сюань Ваном, появился кроваво-красный свет, который заволок весь небосвод. Сюань Юань слегка улыбнулся и сказал: «Раз я не могу заполучить его, тогда я уничтожу его, чтобы он никому не достался». Техника по Суидалуа. Камни-источники, слушайте мой приказ. Взрыв. Сюань Юань находился в пустынной зоне одной ногой, а из второй распространялись линии шахматной доски Далуа, окутывая каждый камень-источник вокруг. В этих линиях содержалась истинная воля Далуа, а также содержалась сила, способная разрушить все на своем пути. Лицо Сянь Вана резко изменилось, и он выплюнул полный рот крови. Каждая капля его крови стала формировать странный узор, переплетаясь с другими каплями в воздухе и формируя мощную защиту, но даже с ней было крайне сложно противостоять технике по Суидалуа, которую использовал Сюань Юань. В воздухе многочисленные золотые линии напоминали живых существ, и по воле Сянь Вана быстро стали собираться вокруг него, дабы защитить его. Сюань Юань не собирался сидеть, сложа руки, и ждать сморя погоды. Он также выплюнул сгусток своей крови, который был очень богат ци черного дракона. Как только он сделал это, дракон император Асуры сформировался возле него. С его появлением, вокруг распространилась террористическая аура дракона, проникая в каждого без исключения и сковывая все людей, словно они оказались в тюрьме. Когда люди увидели, как Сюань Юань выплюнул свою кровь, которая содержала богатую ци черного дракона, и из-за этого принимала форму бесчисленных драконов, они испытали сильный шок. Это же сущность крови черного дракона. Каждая ее капля является высшим эликсиром. Я не ожидал, что слухи окажутся правдой. Сюань Юань и правда получил наследие черного дракона. Он полностью заменил свою кровь на кровь черного дракона. Это слишком невероятно и слишком экстравагантно. Теперь каждая капля его крови содержит в себе ци черного дракона. Подумать только, теперь этот невероятный эликсир циркулирует по всему телу Сюань Юань. Этот парень обладает слишком мощной ци, сказал Тайфу из Северной Империи, издав облегченный вздох, но в своих глазах он не мог скрыть своей зависти. Наследие Далуа, наследие древнего черного дракона. Каждого из этих сокровищ было достаточно, чтобы сделать из человека настоящую легенду, но Сюань Юань умудрился заполучить оба этих сокровища, его удача просто не поддавалась описанию словами. Хихи, он должен быть довольно дерзким, чтобы иметь возможность получить эти сокровища. Я признаю, что он обладает большим талантом, однако его сердце поражено драконьим червем. Судьба никогда не дает ничего просто так. Так, даже если у него появится еще больше наследств, что это ему даст? Даже демон ужаса не в состоянии помочь ему избавиться от драконьего червя, что уж говорить о других людях. В этот момент сказал Тайши, покачав своей головой. Хоть удача Сюань Юаня действительно была невероятная, и он смог заполучить много невероятного наследия, но он все еще был поражен драконьим червем. Таким образом, даже если Сюань Юань смог заполучить все эти сокровища, он все еще не в состоянии удержать их в своих руках. Если бы Сюань Юань не взялся спасать Инь Тусяня, то в будущем он мог бы стать одним из самых могущественных великих императоров. Как говорится, от судьбы не уйдешь. Сюань Юань оказался слишком праведным, дабы отблагодарить Инь Чжэнь Луа за ее доброту к нему. Он без колебаний даже жизнью своей был готов пожертвовать. Это также одна из проблем его удачи. Как известно, все великие герои прошлого были одиночками, и путь к их величию был выстлан костями их врагов. Их лозунгом было: «В этом мире я могу рассчитывать лишь на себя». И это единственно верное решение. Услышав слова Тайши Северной Империи, на лице Инь Чжэнь Луа отразилось ошеломление, ведь в его словах была доля истины. Если бы не она, Сюань Юань не стал бы спасать ее отца любой ценой. И этот момент был тяжелым бременем на ее сердце. Она ненавидела себя за то, что никак не могла компенсировать это Сюань Юаню. Если бы это позволило Сюань Юаню избавиться от драконьего червя, то она даже была готова рискнуть своей жизнью, дабы забрать его у него. Если верить словам людей из Тинцзи, то Сюань Юань должен был умереть еще в возрасте 14 лет, но внезапно его судьба сделала большой разворот и стала резко набирать обороты, и стал великим человеком, который так просто не умрет. Я думаю, что еще рано ставить на крест, так как неизвестно, сможет ли он избавиться от драконьего червя или нет. С легкой улыбкой возразил Таиба Северной Империи. Похоже, что он не был настроен в отношении Сюань-Юаня так же пессимистично, как остальные. Самым главным был его довод о том, что Сюань-Юань, который уже давно должен был бы быть мертв, неожиданно воскрес, что уже указывало на то, что он был весьма необычным человеком. Ну, в этом есть некая логика. Остальные люди также стали обсуждать это между собой. Для каждого из них сущность крови дракона была крайне желанной вещью. Что касается святого Сяньву, то казалось, что по его душе ползает 10 тысяч муравьев, его сердце ускоренно забилось, и он уже не мог дождаться момента, когда сможет убить Сюань-Юаня, а затем захватит все его сокровища для себя. Сюань-Юань использовал кровь черного дракона для создания пространства вокруг себя, а его пальцы парили в свободном пространстве, манипулируя своей кровью и объединяя шахматную доску Далуа и технику Пасуи Далуа. В результате, шахматная доска стала интенсивнее сиять синим светом и высвободила мощную ауру черного дракона, которая тут же атаковала кровавые линии Сяньвана, что защищали его. В следующий момент на одной из кровавых линий появились небольшие трещины. Казалось, что еще немного и она будет разрушена. Выражение лица Сяньвана сильно изменилось. Камень-источник, который он схватил, начал сильно вибрировать и, казалось, что он может взорваться в любой момент. Тогда он закричал: «Кровь моя, защити меня!» Большой поток крови вырвался из Сяньвана, а затем он поднял свой кинжал из источника Байлин и начал быстро очищать камень. Увидев эту сцену, многие люди вокруг пораженно загомонили. Сяньван решил разобраться с проблемой подобным образом. Неужели внутри этого камня настолько невероятный источник, что он готов пойти на подобные риски? Видишь кольцо на руке Сяньвана? Туда вставлен духовный источник поиска, и сейчас он очень ярко сияет, что означает, что там определенно есть что-то очень ценное. Если Сяньван сможет добыть этот источник, Сюань-Юань больше не сможет использовать тактику разрушения камней, чтобы навредить Сяньвану, и в таком случае, ему только останется выбрать свой собственный камень, в котором должен быть источник лучше, чем тот, что добудет Сяньван. Техника очистки камня Сяньвана была очень быстрой. Дабы помешать Сюань-Юаню взорвать этот источник, он даже был вынужден отказаться от некоторых техник успокоения источника. Скорость его кинжала была подобна молнии, стружка летела во всех направлениях, и спустя немного времени из камня вырвалась крайне мощная и жуткая аура. Тайба Северной Империи первым отреагировал. Это несравненный источник, который называется источником пустоты. Мощная аура, выпущенная источником пустоты в руках Сяньвана, полностью разрушила все камни-источники рядом с ним. Старый судья также был сильно шокирован и закричал: «Клинок! Это клинок пустоты! Это естественная формация, образованная мировой ци! Этот источник полностью бесценен! Это действительно несравненный источник, который даже можно сравнить по ценности с духовным источником!» В момент, как Сяньван добыл этот источник, Сюань-Юань отозвал свою шахматную доску с давлением черного дракона и приготовился сделать свой выбор. Да, это действительно клинок пустоты. Сяньван и правда обладает невероятным талантом, он уже добыл второй невероятно ценных источник. Этот источник даже более ценный, чем источник покойного монарха, воскликнул Тайши. Глядя на клинок пустоты в руках Сяньвана, казалось, что он держал в руках несравненную машину для убийств. Похоже, что в этом клинке пустоты был заточен злой дух, который был способен убивать разум людей. Этот клинок пустоты, если вы сможете добыть его, то сможете убивать людей, даже не скрываясь. Я не ожидал, что камни-источники может оказаться настолько убийственный источник, со вздохом сказал Чэнь Янь. Если старший брат узнает, что подобный источник был добыт на его рынке, то боюсь, что он истечет кровью от досады. Согласен, хоть рынок и понес много убытков, но добыча клинка пустоты, который является бесценным сокровищем, все еще стоит того, рассмеялся Чэнь Янь. Многие люди вокруг разочарованно вздохнули. Похоже, что Сюань Юань проиграл. Младший брат Сюань Юань, теперь все зависит от твоего выбора. Счастливо рассмеялся Сянь Ван, держа в руках свой клинок пустоты, который стоил минимум 3-600 тысяч цзинь обычных источников энергии, и это была самая низкая его стоимость. Каковы были шансы того, что Сюань Юань сможет добыть нечто более ценное? «Ха-ха, именно этим я и собирался заняться», — сказал Сюань Юань с бледным лицом, глядя на Сяньвана, но в душе он не удержался от громкого смеха. Затем он снова выпустил свою шахматную доску, которая окутала все пространство вокруг. В следующий миг более 10 камней были разрушены с различным сиянием и выпустили много мировой ци, однако она была мгновенно поглощена таинственной силой, и скорость поглощения этой ци поражала. В этот миг гордая ухмылка на лице Сянь Вана резко исчезла, и его лицо стало мертвенно-бледным, словно его заставили съесть 10 килограмм свиного помета, и он не мог выплюнуть его. Изначально он выплюнул 3 сущности своей крови и потерял много обычной крови, так что это можно было считать серьезной травмой, но когда он увидел сцену перед собой, то, казалось, сразу же потерял половину всей своей жизненной силы. В этот момент люди вокруг также показали сильный шок, так как они поняли, что прошла попытка уничтожить друг друга с помощью камней между Сюань Юанем и Сянь Ваном на самом деле была просто ширма, и каждый из них в действительности все еще пытался найти лучший из возможных источников среди всех камней. Именно это была их главная цель. Редкий источник. Это определенно редкий источник, так как лишь они способны поглощать энергию других источников, чтобы подпитывать себя. Это определенно первоклассный редкий источник. Возбужденно воскликнул старый судья. Даже за всю свою долгую жизнь я ни разу не видел источников редкого типа. Высока вероятность, что это может быть даже духовный источник. Однозначно это вовсе не простой источник. Многие люди вокруг снова испытали шок, а многие сторонники Ченьяня выглядели так, словно их заставили съесть мертвого ребенка. Они не ожидали, что здесь окажется еще и редкий источник. И все эти невероятные камни были добыты именно на их рынке. Здесь были тысячи людей, которые вырезали миллионы камней, но никто из них так и не смог найти подобный источник. Но Сюань Юань смог. Ранее были добыты источник покойного монарха и источник покойного бессмертного, затем Сянь Ван умудрился добыть клинок пустоты, а теперь здесь еще скрывался редкий источник. Это было то, с чем они просто не могли смириться. В данный момент все они искренне надеялись, что Сюань Юань не сможет найти этот источник. «Хихи, я вижу тебя, куда это ты собрался сбежать?» Призрачный глаз Далуа Сюань Юаня полностью раскрылся, и в небе загорелись бесчисленные золотые огни, которые объединились с его шахматной доской и аурой черного дракона, вызывая у людей чувства, словно они оказались внутри огромной картины. Глава 347. Редкий источник. Из тела Сюань Юаня выходили все новые золотые линии, формируя большую шахматную доску, а за ним самим появилось золотое сияние, словно он был святым. В глазах Сюань Юаня также отразилось 2 большие шахматные доски, словно абсолютно все в этом мире находилось под его контролем. И между линиями шахматной доски в его глазах можно было заметить слабый отблеск камня источника. Жуткая сила распространилась вокруг, и всем людям поблизости стало тяжело дышать. Техника Сюань Юаня оказалась слишком мощной и шла против законов неба. Ее сила уже давно полностью превзошла тот уровень, который могли себе представить обычные люди. «Думаете, что сможете заставить меня сдаться без боя, потому что меня время поджимает? Ха, мечтать не вредно. Думаете, я не смогу этого сделать?» Сюань Юань холодно улыбнулся, и его шахматная доска выпустила мощный импульс, вызывая у всех людей вокруг ощущение, словно само мироздание находилось под его контролем. Им казалось, что им некуда бежать от этой силы, и их сердца наполнились отчаянием. Камень-источник, который искал Сюань Юань, также не смог выдержать такого давления. В результате, все увидели, как из кучи камней в небо взлетел один камень с мощной аурой пустоты. «Ха-ха, хочешь сбежать? Мечтать не вредно». Неожиданно в воздухе появилась огромная черная дыра, а затем из нее появился свинный пространство. Вокруг камня окутало множество мощной формаций, полностью запечатав камень. Камень издал рев нежелания, тогда Сюань Юань закричал. «Камень Тянди, слушай мой приказ». Огромная золотая шахматная доска неожиданно окутала небольшой камень размером с тару для воды. По форме этот камень действительно напоминал некую бочку для воды с большим ртом и назывался камень большого рта. Но у него не было никакой особенной ауры, и стоил он всего 3 миллиона монет монарха. Однако, когда Сюань Юань окутал этот камень, он неожиданно начал дрожать, пытаясь вырваться из окружения. Сюань Юань знал, что если он не сможет укротить силу этого духовного источника, то тот скорее всего уничтожит сам себя, и в результате он ничего не получит. Ха, это редкий источник, приручить его легче сказать, чем сделать. Похоже, что он решил, что этот источник не будет отличаться от других ресурсов, которые он добыл ранее и которые не имели своей воли. Сянь Ван был одновременно в ярости и шоке. Его шок был вызван тем, что Сюань Юань на самом деле сумел найти духовный источник, а причиной его гнева было то, что Сюань Юань сумел одурачить его. Он только что заявил, что в поиск минералов нужно вкладывать душу. Таким образом, фактически он сам себе отпустил громкую оплеуху, уронив себе на ноги камень, который он поднял, чтобы бросить в другого. Никто даже подумать не мог, что Сюань Юань был настолько хитер. Его хитрость была сравнима со старыми лисами. Нет, даже старые лисы были не настолько хитры. Он даже сумел одурачить Сянь Вана, что полностью выходило за рамки ожиданий каждого присутствующего. Зато выражение лица Сангуна было весьма восхищенным. Ха-ха, кто бы мог подумать, что такой старый пройдоха, как Сянь Ван, будет одурачен на своем же поприще. Попробуй теперь свое же блюдо от других. Сюань Юань действительно предусмотрел, что Сянь Ван может совершить подобный ход и специально ввел его в заблуждение. В результате Сянь Ван совершил большую ошибку. Он признал, что получил наследие великого императора Далуа, что сильно шокировало Сянь Вана, и в душе он был вынужден признать, что его собственные навыки были хуже. Так, он решил положиться на выбор Сюань Юаня. Сянь Ван был ослеплен своей жадностью. Эта дуэль в поиске минералов действительно невероятна. Неудивительно, что это искусство увлекало так много людей с древних времен. Волю небес можно просчитать, но человеческое сердце полностью непредсказуемо. Ха, ну и что с того? Этот Сюань Юань все еще ребенок. Если он хочет подчинить себе духовный источник, это крайне непросто сделать. Если он слишком разозлит источник, то тот просто взорвется. В истории поиска минералов подобные случаи не являются редкостью. Известно довольно много историй, когда молодые таланты находили камни с духовными источниками, но при попытке укротить их, те просто взрывались, так как они не знали, как успокоить источник. А если пытаться подчинить его силой, то он просто разрушится. Я думаю, что у Сюань Юаня скорее всего также разрушит свой источник, сказал старик во главе пяти великих мастеров. Было очевидно, что он очень сильно ополчился против Сюань Юаня и откровенно надеялся, что Сюань Юань будет убит этим духовным источником. Он слишком завидовал тому, что Сюань Юань обладал не только наследием древнего дракона, но также был наследником Далуа. Согласен, пытаясь силой подавить этот источник, этот парень просто ухаживает за своей смертью. Несколько других мастеров также согласились со словами старика. Хоть Сянь Ван не был сильнейшим из пяти великих мастеров, но среди них он был тем, кто имел самое глубокое понимание человеческого сердца, поэтому совершенно не факт, что они смогли бы выиграть дуэль в поиске минералов против него. Но сегодня Сянь Ван был обманут каким-то мальцом, что также стало ударом и по их репутации. Многие представители фракции Ченьиня выглядели так, словно из заставились есть мертвого ребенка. Их лица были искажены, а сердца разрывались от боли. Казалось, они сейчас ели свою собственную плоть. Независимо от того, будет разрушен этот камень или Сюань Юань все же сможет добыть духовный источник, для них это станет огромной потерей. В данный момент они просто хотели забить до смерти тех каменных практиков, которых они наняли для оценки своих камней. Это просто настоящая трагедия. Искусство добычи минералов было слишком непредсказуемым, и никто в этом деле не мог давать 100% гарантий. Это был общеизвестный факт. Это было особенно актуально в отношении духовных источников, которые имели свое сознание и умели скрываться. Сюань Юаню потребовалось несколько дней на исследование рынка Чиньмин, но лишь сейчас он смог обнаружить его. Тем не менее, даже после его обнаружения он все еще не был уверен до конца в своем открытии. Действительно ли он обнаружил духовный источник? Он просто использовал грубую силу согласно записям в книге исследователя, дабы этому источнику некуда было скрыться, и он на самом деле попытался бежать. На камне появились жуткие трещины, и жуткая аура распространилась вокруг. Казалось, что этот источник может взорваться в любой момент. Этот момент был очень волнующим и пугающим. Глядя на камень в виде рта, который непрерывно дрожал, излучая настолько мощную ауру, что несколько рыб в бассейне умерли, Сюань Юань оставался совершенно неустрашим. За Сюань Юанем снова появилось золотое сияние, и дракон-монарх пяти элементов Асуры за ним выпустил мощную сковывающую силу, которая содержала в себе древнюю мощь, полностью подавившая этот духовный источник. Как только духовный источник почувствовал ауру древнего дракона, то тут же упал вниз. В глазах Сюань Юаня также появился некий блеск. Он знал, что источники, которые достигли уровня духа, были крайне хитрыми, как лисы. Они могли временно отступить, чтобы снизить бдительность своего противника. Поэтому он использовал Лангсинь, чтобы проникнуть внутрь камня и проверить все. В результате, камень снова начал сильно дрожать. Эта дрожь была вызвана шоком источника. Откуда у этого человека взялся источник Лангсинь? Он на самом деле дрожал и излучал настоящую ауру того, что он сдался. Сянь Ван и четверо других великих мастеров в этот момент резко изменились в своих лицах, также почувствовав, что этот источник сдался. Стоит отметить, что прежде, чем Сянь Ван смог добыть свой духовный источник поиска, он прошел настоящий ад. Ему пришлось объединиться с четырьмя другими великими мастерами, чтобы успокоить его, но даже тогда, им все еще пришлось сильно попотеть. Лишь после этого он смог заставить источник поиска признать его, как своего нового хозяина. Но прямо сейчас Сюань Юаню потребовалось лишь пару-тройку раз хорошенько тряхнуть этот источник, и тот полностью сдался ему. Это была просто вселенская несправедливость. Как такое возможно? Чтобы редкий источник сформировался, требуется просто невероятное количество времени и мировой ци. Как он мог так легко сдаться Сюань Юаню? Это все из-за наследия древнего черного дракона. Точно, это все из-за наследия черного дракона. Многие люди тут же вспомнили мощную ауру черного дракона, которую выпустил Сюань Юань ранее, и в душе вздохнули с сильным облегчением. В то же время в глазах Сянь Вана отразилось сильное нежелание, а затем они налились кровью, а из его тела вырвалось сильное убийственное намерение. Однако он ничего не мог сделать в данный момент. Похожая ситуация была и последователями Ченьминя, которые сейчас были на рынке Ченьмин. Они испытывали неописуемое смущение и сильное желание убить Сюань Юаня. «Итак, малышка Юэ Чан, скажи мне, сколько я должен за камень, который только что выбрал?» Сюань Юань с улыбкой посмотрел на Юэ Чан, чей рот непрерывно нервно подергивался от гнева, так как их рынок Ченьмин понес уже просто колоссальные потери. 800 миллиардов монет короля. Юэ Чан не осмеливалась что-либо говорить по этому поводу и могла лишь озвучить цену. Сюань Юань пренебрежительно достал нужную сумму и бросил ее Юэ Чан, словно это был мусор какой, а затем достал свой меч и начал очищать камень. Люди вокруг увидели, как шахматная доска Сюань Юаня была раскрыта, а камень внутри нее послушно лежал на земле, отчего глаза многих людей едва не выпали из их орбит. Сюань Юань фактически оставил редкий источник на земле и обращался с ним там, словно тот был обычным источником. Казалось, что он совершенно не опасался, что источник может попытаться сбежать снова. Именно такие мысли посетили каждого. Похоже, что этот источник и правда полностью сдался Сюань Юаню. Сангун был просто переполнен эмоциями. Сюань Юань и правда был талантом уровня великих императоров. Меч в руках Сюань Юаня, излучая бесконечную ауру пожирателя, опустился на камень большого рта и стал ловко танцевать вокруг него, под управлением Сюань Юаня, быстро очищая камень. Спустя некоторое время, Сюань Юань неожиданно нанес небольшой удар по камню своим мечом, и мощная аура распространилась вокруг по всему району Юаньши.